Глава 25. Постель, ночь и тишина. Кратко поцеловал в макушку прижавшуюся ко мне Алену, давно мирно спящую. Только сейчас, понимая, что она имела в виду, говоря тогда в гостиничном номере про несущую конструкцию. Походу, конструкция приложилась об мою голову и меня конкретно оглушила. Это было парадоксально, но меня манило к этой женщине. Тянуло, как магнитом, вопреки всей логике. Касаешься ее, а изнутри бьет, словно рикошетом. Не могу вспомнить, чувствовал ли я когда-нибудь что-то схожее. Работал же с ней больше 6 лет, бок о бок. Ошибануло меня именно сейчас. Не зря говорят, что существует такой вид женщин, которых стоит лишь коснуться, и ты подсел, как на лютую дурь. Не верил. Усмехнулся собственным мыслям, нежно, едва касаясь, поглаживая плечо Алены. Не люблю спать с кем-то. Даже Лариса никогда не оставалась у меня, и я не оставался у нее. Привык один, чтобы никто не закидывал на меня свои ноги, руки, не сопел во сне, не крутился под боком. Не люблю спать с кем-то. Но с Юмашевой почти неделю в одной кровати и ни разу не возникло дискомфорта. Это вызывало удивление и несвойственные мне мысли. Парадоксальные. С каждым проведенным днем у Довлатова мое настроение мрачнело. Я не хотела скатываться в дебильную, стандартную бабскую истерику. Вот вообще не хотела. Не мое амплуа. Но подмывало изрядно. Отношение было хорошее, пусть и сдержанное, вне постели. Секс вообще на уровне. Звезды из глаз. Вроде и жаловаться-то не на что. Считай, мечта сбылась. 6 лет слюни по нему пускала. А тут вот он, в одной постели с тобой лежит. В макушку целует. И не только в нее. Но... долбанное «но», не дающее мне дышать, отравляло внезапно свалившуюся на меня идиллию. Формат наших отношений он прояснять для меня не спешил. И это давило. Давило, особенно после того, как увидела в расписании, которое мне перебросил Терентьев, пункт «Дере Лары. Отправить подарок». Выбрала красивый золотой браслет и серьги. Заказала букет подороже. Отправила ссылки Владу. Была ли внутри ревность и обида? Была. Полыхала, сжигая и опаляя внутренности. Но чему я в этой жизни и научилась, так это всегда иметь чувство гордости и не опускаться до подлости и мести. Она столько лет рядом с Довлатовым, что ей уже памятник ставить можно и медаль на грудь вешать за выслугу лет и особые заслуги. Пусть порадуется красивому и дорогому подарку. Весь день занимала себя чем могла. В основном помогала Терентьеву, старалась увлечь свой мозг и забыть о режиме верной собаки, ждущей своего хозяина. Вечером позвонила Маринка. Она, наконец, прилетела домой и спешила увидеться. Наплела ей про очередную командировку и пообещала сразу позвонить, как окажусь дома. Это был единственный вариант, ибо рассказывать ей про Нечаева, Довлатова, их войну и собственную роль во всем этом я не горела желанием. Да и многое там проходило как корпоративная тайна, и делиться этим я ни с кем не имела права. Закончив разговор, услышала шум воды в душе. Вернулся Захар. Короткое приветствие, ужин, и все вроде хорошо, только нервы натянуты почти до предела. «Когда уже в этой преисподней будет порядок?» Довлатов отложил на островок телефон и, прихватив чашку с кофе, поднялся. «В понедельник выйду на виду», — произнесла, улыбнувшись, подходя ближе. Он, подкуривший сигарету, щелкнул вытяжкой, и я, на мгновение забывшись, прикоснулась к его спине в порыве обнять, тут же снова натыкаясь на холодную стену. Уже не впервые. Отступила, отошла, и по губам горькая усмешка над собой. Сама себе устроила пытку, идиотка. Допила остатки чая и, вымыв чашку в раковине, убрала на сушилку. «Где мои вещи?» Маргарита Сергеевна сказала, что она забрала их из химчистки, и я не расслышала, куда положила. С мамой в этот момент разговаривала. «В шкафу в коридоре», — ответил, затянувшись сигаретой. «Даже не в гардеробную повешали, хотя там место свободного было еще на троих, а сразу к выходу. Намек понят». Два раза повторять не надо. Конечно, в этот момент вскипела какая-то идиотская обида во мне, выдавая нелепые мысли. Тараканы в голове отбивали чечетку. Маргарита Сергеевна вообще тут была ни при чем. Кивнула в ответ и поспешила покинуть кухню. «Алён!» — раздалось в спину, заставляя обернуться. «Да?» «Что-то случилось?» «Нет. А должно?» «Тогда куда ты собралась?» «Домой. Чувствую я себя прекрасно. Позаботиться о себе самостоятельно могу. Капельницы мне уже не ставят, витаминки прописали. Принимаю. На работу вернусь с понедельника. Так что не вижу смысла задерживаться, Захар Александрович». «Мне надо еще раз повторить свой вопрос, чтобы узнать истинную причину». «Да нет никакой причины, Захар». Сделала пару шагов, чтобы опереться бедром о край островка. Подняла взгляд, встречаясь с его. «Ты мой начальник, я твоя подчиненная. Мы живем каждой своей жизнью. Да, случился секс, причем не по моей инициативе. Заметь, отличный секс. Но спать с мужчиной и знать, что ты у него номер два, это не для меня. Ты Ларисе подарки шлешь, а потом приходишь и в постель меня тянешь. Ты хочешь, чтоб я за Ларисой крохи подбирала? Роль любовницы в принципе презираемая мной роль. Никогда ею не была и не буду. Ни в каком варианте. Даже рядом с тобой». Говорила спокойно, размеренно, твердо, не срываясь, не проваливаясь в оттенки негатива, дабы задеть или высказать претензию. Просто факт, который меня не устраивает. «Я спрашивала тебя, когда мне показалось, что мы вышли за рамки одноразового секса. Ты ничего мне конкретного не ответил. Значит, мне действительно все показалось». Договорила, и губы сами собой растянулись в улыбке, как реакция на душевную боль, чтоб прикрыть, чтоб никто не увидел, что на самом деле внутри. Довлатов молчал, и это молчание било по мне хуже кнута. С каждой секундой новый удар. Еще одна сигарета в его руках взамен докуренной. Щелчок зажигалкой. Выдох. И снова моя улыбка, уже прощальная. Втянула воздух в легкие, собирая остатки гордости, чтоб не растерять себя окончательно, чтоб не рассыпаться тут перед ним мелким бисером, находя в себе силы развернуться и выйти. Собралась быстро, вызвала такси и тихо вышла за дверь.